Должность нелегкая. За дорогу бывало несколько раз такие перемены происходят. То слабеешь, то исправишься. А дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать. Ну а потом привык, и все это нипочем сделалось. Еще бывало едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейтерское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске. Батюшка четверней правит, а я впереди задуваю. А дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на 15 к монастырю, который называется П-пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было. Преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат. А у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена вся и почищена, и по краям саженными березами обросла. И от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный. Словом сказать, столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул. А кричать, разумеется, без пути нельзя. Так я держусь, скачу. Но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало это клонить под взволочек. И вдруг я завидел тут впереди себя малую точку. Что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «Ди-ты-о!». И с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься, и вижу, что человек лежит на сене на вазу. И как его верно приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-прикрепко спит. Так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами, да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я, ноне, в послушничьем колпачке. И лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковородке. Да вдруг не разобрал, верно с просонья, где край, да кувырок с воза под колесо. И в пыли-то и пополз. В вожжи ногами замотался. Мне и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся. А тут вижу я, что лошади внизу у моста зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается. Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь. Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорее в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом и с мукою, и с сушеными карасями –